буду», – буркнула и надула щеки, на что я хлопнул ее легонько по попе. «Ай, не буду, другое дело», – перестал ее удерживать, но Рясь не спешила от меня отрываться. «Что-то еще, братик, то, что ты сказал, доверься мне», – мягко улыбнулся. «Если будешь вести себя, как я сказал, однажды твой возлюбленный обязательно ответит тебе взаимностью». «Угу», – кивнула мне, поцеловала в щеку и убежала с довольной улыбкой, сверкая своей краснющей задницей, на которой отпечатался контур моей ладони. «Рано или поздно мне придется перестать строить из себя слепого дурачка, но не сегодня». На следующее утро Грейфия пригласила в общий зал, где меня уже дожидалась Серафина. Нужно было поговорить о тренировках подальше от замка, потому я не проигнорировал приглашение, как это делаю обычно. «Братик, привет», — мило улыбнулась Серафина. «С минуты на минуту прибудет мой тебе подарок на день рождения». В центре зала вспыхнул магический круг. Кажется, вот и он. Из круга появился уже знакомый мне владыка демонов, от жука Вильзевул в компании беловолосой девушки в наряде горничной. «Господин Сайрон», — поклонилась мне Миражанна, — «словами не передать, как я рада нашей новой встрече. Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastetoandardy. Там уже готово 55 глав. Глава 46. Смерть никого не собирается ждать. Господин Вильзевул», — отвесил владыке поклон. И Миражанна перевел взгляд на счастливо улыбающуюся девушка. «Значит ли это?» «Сразу к делу, да», — оценивающе осмотрел меня мужчина с зелеными волосами. «Я в принципе не против. Братишка, прояви чуть больше такта и уважения». Подобралась ближе старшая сестра и стукнула кулаком меня в плечо. «Перед тобой не абы кто, а один из владык демонов. Это со мной ты можешь говорить и вытворять что угодно», — прозвучало крайне двусмысленно, «но с другими стоит вести себя сдержаннее». «Ничего страшного», — снисходительно улыбнулся мужчина. «Вижу, что наследник Гримари сильно возмужал за последние годы. Поразительный рост», — довольно кивнул. «У него наверняка не так много свободного времени, чтобы разбрасываться им на незваных гостей вроде меня. Достали уже надо мной подтрунивать. Всего лишь хотел обсудить очевидный и самый волнующий меня вопрос, а они раздули тут. Не удивлюсь, если завтра Грейфия заявится с желанием повторить уроки этикета». «Извините», — еще раз поклонился, — «я никаким образом не хотел вас обидеть. Просто раз вы здесь». «Все верно», — кивнула Джука. «Мне удалось стабилизировать демоническую энергию лишившейся короля фигуры и ее, скажем так, подменить. Сейчас эта девушка», — указал на Миру, — «находится под моей фигурой зла. Это хорошая новость», — улыбнулся в ответ и еще раз кивнул. «Спасибо вам за это. Когда мы сможем произвести обмен? Вы же не будете против?» «Это да, но...» — чуть сконфузился мужчина. «Это еще не все», — посмотрел на девушку. «Я стабилизировал ее текущее состояние, но с уже произошедшими изменениями сделать ничего не могу. Это попросту невозможно». «Это значит что? Покажи ему». Миражанна в тот же миг обратилась в свою монстроформу. Разделение личности и внешности надвое зашло слишком далеко. Это уже не побочный эффект от вышедшей из-под контроля демонической энергии, а настоящее состояние ее тела и разума. Именно поэтому, я считаю, она смогла полноценно сохранить свой разум. Искажения от демонической энергии увеличили силу и извратили лишь ее второе «я». Но отделить или убрать второе «я» не представляется возможным, они переплелись слишком тесно, — закончил похмурневший владыка. На добрую минуту в зале повисла тишина. «Пока, честно говоря, не знаю, чего они ждали. Наверное, что я сейчас испугаюсь и убегу. Только вот, как по мне, это похоже на подарок судьбы, идеальный расклад. Сохранились как повседневная, так и боевая формы. Разве что это не про одежду, а про ее тело. Я пойму», — опустила взгляд Миражанна, — «если вы не захотите иметь дело с такой, как я. Вы будущий глава клана, а я дефектный демон-отступник. Так когда мы сможем произвести обмен, если вы не против?» — проигнорировал нюни девушки и повторил свой вопрос. «Я изначально не особо заморачивался по этому поводу. Она мне интересна и как личность, вежливая и добрая, но в то же время способная сдерживать внутри себя настоящего отступника, и как сильная фигура, в боевой форме она Риас раскатает. Какой дурак станет жаловаться, что по цене одной фигуры получит сразу две? Ха-ха-ха», — задорно рассмеялся на мое заявление Вильзевул, а по щекам Миры катились слезы счастья. «Хоть сейчас, именно для этого я к вам и заглянул. Сбегал за фигурами в свою комнату и уже через 5 минут получал поздравление от сестры с пополнением. Хитрая задница, Именно после появления Миры они с отцом начали демонстрировать обеспокоенность моей свиты, а теперь улыбается, как ни в чем не бывало. Ох, и накажу я в один прекрасный день ее как следует, обязательно накажу. Слушай, Сера, когда от жука ушел, а Миру увели Шурис Грей и Фей, чтобы познакомить с обитателями замка, новым местом жительства и повседневными обязанностями, которые с сегодняшнего дня будут и ее заботой, решил поднять тему, ради которой изначально сюда пришел. В последнее время не могу перестать думать о тренировках. Хочешь со мной потренироваться? Хищно оскалилась сестра и лизнула меня по щеке, хоть с моим нынешним ростом ей это было сделать уже не так просто, как в детстве. Ты вырос очень сильным, братик, но до меня тебе еще очень далеко. Не зазнавайся. Нет, я не о том. Демонстративно вытер рукавом щеку и поморщился до кучи. Нужно выиграть еще парочку лет, играя недотрогу. Вы ведь сами говорили, что моя свита малочисленная и слабая. И если с первым мы совместно кое-как начали разбираться, еще ни одного их кандидата я не одобрил. Только подбирать их нужно с умом, то со вторым я бы хотел поработать лично. Докажу вам, что мои слуги гораздо сильнее, чем кажутся на первый взгляд. О моих девочках думать можно всякое, но самого, на мой взгляд, главного для достижения сил у них всех хватает с лихвой упорства. Осталось лишь направить их к правильной цели. И что же ты задумал? Прищурилась сестра. Тренировку. Важно заявил. Полноценную тренировку на несколько месяцев, где-нибудь в уединении. Я думал про горы, а там уже отталкиваться от возможностей и как все по итогу пойдет. Только я и моя свита, никаких ограничений, никаких обязанностей по замку и сторонних наблюдателей, круглосуточная нагрузка на пределе возможностей. Насколько помню, именно это являлось самым эффективным способом развития и самым быстрым. Мне твоя задумка уже не нравится. Надула щеки Серафина. Хочешь бросить своих любимых сестричек? Насколько ты там говорил? На несколько месяцев в лучшем случае? Не пущу. Это крайне короткий срок для существ с нашей продолжительностью жизни. Еще успеем натешиться друг другом. Сейчас же я хочу стать сильнее. Сила моей свиты, моя сила, чтобы наше общение в один прекрасный день не оборвал кто-то сильнее. Поиграли в гляделки несколько минут. Ладно, я поговорю на эту тему с отцом, но ничего не обещаю. Еще немного подулась, как засмеется во все 32, а теперь обнимашки. И бросилась на меня, принимаясь тискать, куда только руки достанут. Отец, к моему удивлению, возражать не стал и организовал все в кратчайшие сроки. Риас расстроилась, как и Сера, отговаривали меня вдвоем, но в конце концов смирились и отпустили. А вот кто был действительно против, это Венелана. Опять я ей все планы поломал. Только она начала мою травлю, как я хоп, и сваливаю из замка на долгое время. Ее недовольные вопли даже слушать не стал и уже через неделю, в компании своих трех слуг, переместился в горную местность, где нас ожидала новая двухэтажная резиденция, в замковом стиле, под которой располагался тренировочный полигон. «Располагайтесь, знакомитесь с новым местом жительства и готовьтесь», — раздал указание девушка. «Тренировки начинаются с завтрашнего дня». Вечер прошел тихо. Я вносил последние штрихи в план тренировок. Набару продолжала держаться подальше от всех, только Шури и Мира что-то обсуждали у камина, подслушивать не стал. Наутро же, пусть я был уже не в замке, проснулся не один. На краю кровати сидела в одном лишь красном нижнем белье Миражанна, выпустив демонические крылья. «И что ты здесь делаешь?» «Доброе утро, молодой господин!» Вскочила на ноги и поклонилась мне. «Шури попросила меня помочь с вашими утренними процедурами». «Стоп, она и здесь собралась мыть меня каждое утро?» Девушка кивнула. «Вы ставите меня в неловкое положение. С одной стороны, я буду гонять вас как сидоровых коз». Аналогии из моей первой жизни она не поняла и наклонила голову на бок, хлопая глазами, а с другой вы меня еще и намывать будете за это. Ну, отказываться я точно не стану. Утренние процедуры прошли штатно, мне жаловаться ни на что, завтрак тоже, который готовил лично я, на максимуме кулинарного навыка, чтобы тренировки давали лучшие результаты, собрал всех на полигоне. Ничего сверхъестественного от вас требовать в первые же дни я не стану. Хитро улыбнулся. Но либо станете сильнее, либо сдохнете. Последнюю часть пробубнил еле слышно. Ну а теперь бегом по полигону. Для начала, 100 кругов. И Нокс стоит сюда призвать, а то они тут будут впахивать, а она отлеживаться, не дело. 2 часа спустя, хозяин, упала Мира на пол, рядом со своими коллегами по тренировкам, если данный вид истязаний можно было так назвать, как и ее подруги по несчастью с ног до головы покрытая литрами пота, еле выдавливая из остатков сил слова: «Вы монстр пострашнее моей боевой формы, угу», поддержала Шури, а Набару и Нокс промолчали. «Не расслабляйтесь, красотки, это была только разминка. Сейчас мы приступим к настоящей тренировке, спаррингу со мной», покрыл себя силой разрушения, отчего полигон погрузился в кроваво-алый ад. «Как уже говорил, вы либо станете сильнее, либо сдохнете, и меня устроит оба варианта». «Не устроит, но им я этого не скажу, расслабиться еще». Смерть настигает внезапно. Бросился в атаку. Смерть никого не собирается ждать. Ха, больше глав можно найти на моем бусте. https://bastytoandardy. Там уже готово 56 глав. Глава 47, ну и пусть себе обижается. Вот это уже можно назвать настоящим боем, совсем другое дело. Довольно кивнул, наблюдая спарринги Миры с Шури и Нокс с Набару. Теперь вас действительно можно назвать сильными слугами и фамильером. Счастливее всех выглядела моя сексуальная кошечка, Нокс. Формы фамильера словно набухли от тренировок, превращая ее из девушки примерно моего возраста, в женственную зрелую красотку. Шутки шутками, но за год интенсивных тренировок все девушки обошли мою сестру-двойняшку по показателям. Если сравнивать с Риас при последней нашей встрече, да, тренировка немного затянулась. Мы просидели здесь не пару месяцев, а целый год. Если бы не Грейфия, что заглянула вчера напомнить мне о сегодняшнем праздновании дня рождения, я бы и дальше сидел здесь. Но, увы, нужно возвращаться. Королева старшей сестры тонко намекнула, что следующий подарок родителей не оставит мне столько же, как сейчас, свободного времени для тренировок. Быстренько собрали вещи и переместились домой. У магического круга нас встречали Акина и Риас с милыми улыбками на лицах. Через пару секунд улыбка исчезла с лица сестры. «Хаэм!» Девушка фыркнула, встретившись со мной взглядом, демонстративно задрала носик, не сказала мне ни слова, развернулась и ушла, оставив со своей королевой. «Чего это она?» Посмотрел в спину удаляющийся Риас. «Длина ее юбки теперь вызывает у меня значительно меньше вопросов», послушала. «Грудь же, если не показалось, стала еще больше». «Господин Сайрон», хитро улыбнулась дочь Шури, «вы совсем не разбираетесь в девушках. Акина, перестань придуриваться и говори прямо, а то выпарю как когда-то Риас, чтобы неповадно было». Сложил руки на груди. «Сестренка тебе наверняка рассказывала о нашем тесном общении в моей комнате». «Ой», сбросила мигом юбку Акина, не обращая внимания на посторонних, сверкая перед всеми красными трусиками, повернулась ко мне задом и оттянула одну из булочек в сторону. «Я согласна, извращенка», шлепнул ее разок по попке. «Живо отвечай, чего Риас со мной не разговаривает». «Еще», томно прошептала Акина и сильнее выгнулась в спине. «Я хочу еще, давай я тебя отшлепаю», не выдержала выходок дочери Шури. «Живо отвечай на вопрос моего господина». Медленным шагом направилась к Акина. «Ну мам, ты мне весь кайф обломала», надулась девушка, но мать очередных ее выкрутасов не оценила, продолжая сокращать дистанцию. Все же очевидно, она обиделась. «Сайрон, ты на целый год бросил ее одну, мне тоже обидно. Что ж, крыть мне нечем, виноват. Казалось, делал как лучше, но кое-кому сделал плохо. Девочки, сейчас можете отдыхать, мы вернулись, будем жить по старому расписанию, и тренировки будут как обычно». «Девочки», возмущенно воскликнула Акина, «вы что там все вместе перетрахались? Это, знаете ли, еще обиднее». «Доченька», не выдержала Шури и молниеносно оказалась рядом с дочкой. Королева сестры даже сообразить не успела, разница в силе оказалась слишком велика. «Они вообще тренировались в мое отсутствие, ты где таких фразочек нахваталась?» Схватила за ухо и потащила в свою комнату. «Пока меня не было, ты совсем, смотрю, распаялась. Пришло время для серьезного разговора по душам». В глазах Акина промелькнул луч надежды. «Сразу после того, как я научу тебя нормально себя вести перед посторонними». И тут же погас. «Обижается, значит, ну и пусть себе обижается. Думал, что мое уединение для тренировок хоть немного простимулирует ее стать сильнее, а получил ровно обратный эффект. Они стали чуть-чуть сильнее, сам себе врать не стану, но их рост совсем никуда не годится. Под моим надзором они развивались значительно быстрее. Но за это похвалю Риас потом, сейчас у меня есть дела поважнее». Прямой наводкой проследовал в кабинет отца, где сидела старшая сестра, перебирая бумаги, а у двери меня встретила улыбкой Грейфия. «С возвращением, молодой господин!» пропустила меня в кабинет. Тренировки пошли вам на пользу. Довольно кивнула. Вы и ваши слуги стали значительно сильнее. Спасибо, улыбнулся девушке в ответ. И я, кстати, пришел по тому же вопросу. Бросил сестре на стол досье из предложенной мне стопки на одну бывшую спортсменку. В Японии есть крайне любопытная личность, которую я желаю видеть в своей свите. Внимательно изучила документы Серафина, и Грейфия не упустила возможности в них заглянуть с другой стороны стола. Хочешь взять ее в свою свиту? А как же травма? У девушки, что мне приглянулось, была ужасающая травма руки, несовместимая с дальнейшей карьерой в боях без правил. И эта ее выходка с подпольными матчами тебя не смущает? Приглянувшаяся мне особа, корнями откуда-то из России или стран СНГ, точной информации нет, имела за плечами не самую приятную жизненную историю. На родине ее талант почему-то не оценили, потому девушка перебралась в Японию без гроша в кармане. Странное решение, оставшееся без ответов. В новой стране ее оценили и даже предоставили некоторую финансовую поддержку, только ей, вновь непонятно почему, на жизнь этих денег не хватало, потому она параллельно официальным матчам тайно принимала участие в подпольных. Она одержала победу в последнем своем бою, но настолько сильно переломала руку, что о продолжении карьеры не могло быть и речи. Весь прошлый год девушка проработала инструктором в одном из подпольных тренировочных заведений, а в этом учебном году, судя по бумагам, умудрилась устроиться учителем физического воспитания в одну из школ Токио. Только взяли ее явно не из-за таланта, а потому что директор обожает домогаться старшеклассницей сексуальных молодых учительниц. Лысый круглый старикашка еще не знает, но дело на него уже официально завели и собирают улики. Слезы фениксов легко это исправит и нисколечко. Наоборот, она не пошла работать уборщицей или дворником, чтобы заработать денег, а делала единственное, что хорошо умеет, дралась. И стоит заметить, делала это потрясающе, пока не угробила свое тело. Забавно, что тот бой она умудрилась выиграть на чистом адреналине, но сути дела это не меняет. Как внешностью, так и характером она мне очень нравится. Все предоставленные тебе документы, братик, прошли нашу с родителями проверку. Обсужу детали с отцом после сегодняшнего праздника, но формальное разрешение у тебя уже есть. Подумаем, как лучше всего войти с ней в контакт. Хорошо, развернулся и к двери. Спасибо, братик, остановила меня в дверях Серафина, не сводя взгляда с досье, вернее, с фото в нем. Грифия проводила меня к двери. Тебе нравятся девушки постарше, сестренка, хитро улыбнулся, ты даже не представляешь насколько. Шлепнул по заднице Грифию, девушка аж подскочила на месте от неожиданности, и ушел, оставляя сразу двух всемирно известных демонов с раскрытыми от удивления ртами. До вечера отмокал в ванной, делать все равно было нечего, разве что до этого изучил всех слуг Риас и ничего стоящего внимания не обнаружил. Один на один даже самая слабая из моих, Шури, одолеет любого из свиты Риас. Думаю, при удачном раскладе, и мою сестрицу до кучи запинает. Не старшую, конечно. Возвращение не обошлось без разочарований. Насколько Риас красива, настолько же и лениво. На праздновании 14-го дня рождения присутствовал отец. Задвинул двухчасовую лекцию об одном из важнейших элементов воспитания подрастающего поколения, самостоятельной жизни, но подарком нам с Риас стали контракты с людьми, в мире людей, но идеи не понял. По главному условию подарка, мы сами должны будем все прорабатывать от начала и до конца. Территории нам предоставит, а дальше все сами. Даже фамильеров использовать нельзя, раздавать листовки лично и выполнять заказы тоже. Как сказал Зиотикус, чтобы руководить выполнением контрактов, для начала нужно изучить весь процесс лично. На следующее утро от Серафины пришла корректировка подарка. Раз я хочу заполучить ту девушку в свою свиту, должен сам провести все подготовительные действия, навести подробные справки, в ее деле имеется немало пробелов, разузнать всю ее подноготную. И как только информация будет проверена и достигнет достаточного, чтобы удовлетворить хотелки родителей объема, предложить ей сделку, чем я и принялся заниматься. Задача оказалась значительно сложнее, чем казалось на первый взгляд, потому что приходилось работать не на общих основаниях, как у Риас, через магические круги, а самому навязываться нужным людям. Когда к тебе пристает настоящий демон с вопросами, мало кто охотно идет на контракт. В остальном же ничего сильно не изменилось. Венелана продолжает пакостить, старшая сестра, приставать, Грейфе, подряжать ко мне красоток горничных, Ариас. Казалось бы, год разлуки, но сестренка себе, как и отсутствию всякой логики, не изменяет. Со мной не разговаривает, но слюни на мою подушку пускать приходит с завидным постоянством. В итоге жизнь опять скатилась до уровня рутины, к повседневным занятиям добавились бесконечные контракты. Удалось узнать, куда девались все ее заработанные, в том числе от спонсоров, девушка отправляла их кому-то на родину. Дальше след заглох, меня туда никто бы не пустил без присмотра. Контрактов заключал много, только те толком ничего не приносили. Крупица информации. В моем положении про прибыль с контрактов говорить глупо, однако, когда какое-то дело занимает большую часть свободного времени, хочется получать от него отдачу, хотя бы денежную, а не впустую тратить большую часть 15-го года жизни. Добавить сюда свои тренировки, своих слуг, свиты Риас, Грейфе по возвращении скинула на меня эти обязанности, поиск слуг, оформление бумаг по всему перечисленному, и мы получим в итоге день рождения. Мой Ириас 15-й день рождения. За горой рутинных дел даже не заметил, как пролетел целый год. Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastetoandarday. Там уже готово 57 глав. Глава 48. Последние приготовления. Если не считать нудной рутины и не менее нудного номинания предпенсионных привилегированных женских задниц по всей Японии, контракты с мужиками я игнорировал по понятным причинам. И девочек своих никому из них не подпущу ближе 15 метров, в общем и целом год выдался продуктивным. Собрал всю необходимую информацию и передал отцу накануне празднования. Риас тоже с программой минимум справилась. В этот раз Зиотикус тоже заглянул к нам с очевидным подарком, традиционным переселением в мир людей на самостоятельное и постоянное место жительства. Переселение подразумевало под собой не перемещение через магический круг на все готовое, а полноценную подготовку местности к нашему туда заселению. Территорию выбирали не мы, оригинал напомнил о себе, но выбор места размещения жилища был за нами. Благо дом строить собственноручно не пришлось, его планировкой полностью занималась Риас. Переселение также в себя включало развертывание всех защитных систем, и речь шла не только о магических. По ним Грейфе провела очередную аттестацию наших знаний. Еще была проверка всей местности на подозрительных личностей, не только сверхъестественных существ, со святой водой и крестом даже обычный прохожий может быть опасен для слабого демона. С последующим сбором досье по ним, мы должны досконально знать своих соседей. Само обитание в мире людей тоже будет иметь ограничения. К примеру, каждодневное посещение школы, с оценками не ниже отлично. Думаю, это правило ввели для Риас, мне в школе делать давным-давно нечего, ну и само собой выполнение контрактов. В новом варианте нам с Риас, как королям, категорически запрещалось самим что-либо выполнять. Максимум, помощь слугам по их контрактам и то не чаще двух раз в месяц. Теперь мы обязаны будет доказать свои знания в управлении на практике. Ну и, конечно же, канон начал напоминать о себе знать все чаще. Риас, ты уже говорила насчет своей идеи с Соной, основной подготовкой всего перечисленного занимался я, кроме нашего будущего дома. Сегодня же было наше первое официальное посещение, не визит по делам, не приметного городка в Японии под названием Куа. Все было слизано по оригиналу, отец нам даже выбора не предоставил. Совершили небольшую прогулку по городу, лишний раз проверил системы и местных обитателей, заглянув напоследок в академию, где нам предстоит провести еще немало бурных лет. Изучил здание магическим навыком, защитных заклинаний налепили, мама не горюй, а сестра, свесив ноги, пристроилась на одной из парт Академии Куа для девочек, что с этого года, не без моего вмешательства, одно из условий отца, учиться в одном заведении, принимает в свои стены и мальчиков. «Да», — говорила, кивнула мне Риас, что была сегодня в джинсах и черной майке без рукавов. Мой урок она усвоила как надо, вроде все прикрыто, но у меня чуть слюна не идет на ее формы. Она в принципе не против моей идеи, но хотела бы поговорить с тобой лично. Со мной? Зачем? Искренне удивился. Она больше твоя подруга детства, чем моя. В том-то и дело, что мы подруги, а вы с ней будущие главы своих кланов и должны обсудить совместное проживание на одной территории официально. Не говоря про другие моменты, включая ваше обоюдное согласие делить данный город для выполнения контрактов. Хорошо, кивнул. Риас позвала Сону с нами в Куа, однозначно ее решение. Когда она следующий раз собирается к нам, или же ты к ней, завтра к нам. тогда все и обсудим. Проверку закончил, ничего интересного, возвращаемся. Сестра кивнула и переместилась вместе со мной в замок. На следующий день к нам заглянула Сона, которая, вымахав до 1,66 м и своих пропорций из оригинальной истории, вновь перестала расти. Только наряды ее с каждым разом становятся все развратнее. Большой вырез на груди, голый живот. Ее старшая сестра, кажется, страшнее нашей будет. И ее королева Цубаки, что в отличие от своего короля, за последние пару лет превратилась в знойную красотку с грудью ничуть не меньше, чем у сестры-двойняшки, вымахав примерно до 1,70 м, с длинными черными волосами и разноцветными глазами. Левый глаз – фиолетовый, правый – желтый. Одета девушка была в коротенькие джинсы, оголяющие стройные ножки, обтягивающую черную майку. Сначала сестра, теперь Цубаки новая мода, и голубые полуободковые очки. Господин Сайрон, поклонилась мне королева Соны, а наследница Ситри отвесила легкий кивок, как и я ей. Давно не виделись, Сона, как поживаешь? Как и вы, Сриас, устало улыбнулась девушка. Последний год навалилось очень много дел, но прибыла я обсудить другой вопрос. Да, конечно, прошу за мной. С прошлого года у меня в замке появился личный кабинет, куда я девушек и повел. Ну а в целом как? Контракты хоть немного доставляют удовольствие или как я? Или, ответила мне Сона, но тему продолжать не стала, возобновив разговор, лишь когда мы оказались в моем кабинете. Риас, я много чего наговорила, но с тобой хотела обсудить лишь один вопрос. Ты действительно не против, если я со своей свитой тоже расположусь в Куа? Придется делить территории пополам, а это усложнит выполнение поставленных задач по контрактам. С одной стороны, да, но никто ведь не мешает нам, если припрет, расширить эти самые территории до близлежащих населенных пунктов. Разложил на столе карту местности. Рядом с Куа расположено несколько бесхозных городков. Проверил их еще в прошлый визит. Там абсолютно точно никого нет, а жителей чуть меньше половины Кую. Не думаю, что родители будут против. Если мы добавим эту местность к основной, ничего не потеряем. Кивнул девушке, для большей убедительности. Зато если мы будем рядом, сможем помочь друг другу при необходимости, плюс облегчим себе задачу по размещению. В Куэ я практически все закончил, следовательно, тебе останется только еще раз все проверить и можно селиться. Плюсом, не придется отказываться от совместного времяпрепровождения, на которое вы меня совсем перестали приглашать. Надулся, словно обиженный ребенок. Горячая банька, обнаженные девушки. Акина мне много чего рассказала. Господин Сайрон, хитро улыбнулась Цубаки, так мы и не, Цубаки. Окинула свою королеву испепеляющим взглядом Сона. Думай, прежде чем такое вслух говорить. Простите, опустила виновата девушка голову. Больше такого не повторится. Жаль, с тоской вздохнул. Я, говоря откровенно, улыбнулся Соне. Не отказался бы принять участие в ваших посиделках голышом. Вы обе словно писаны из картин красавицы. За комплимент, спасибо. Сложила руки на груди наследница Ситри. Но, Сайрон, если это шутка, то совсем не смешная. Ну и самое главное, не стал продолжать тему или оправдываться, говорил им чистую правду. Все мы трое слишком важные фигуры для демонического мира, и организовать поддержку при экстренных ситуациях в одном городе будет значительно проще, чем в нескольких раздельных. Исходя из всего сегодня сказанного, я был бы рад, если ты со своей свитой тоже поселишься в Куа. Идею завладеть ее сердцем я пока не отбросил. Добиться возникновения искренних чувств между нами будет отличным вызовом для меня, моего опыта, знания и навыков. Завладеть расположением столь недоступной девушки, удерживаемой не только характером, но еще и правилами нашего общества. Что скажешь? Хорошо. Улыбнулась мне лишь краешками губ и принялась изучать карту. Для начала обсудим некоторые детали, вот этот городок рядом. До позднего вечера обсуждали детали, но в итоге пришли к полному согласию. На следующий день осчастливил сестру, что на меня совсем перестала обижаться. Сложно держать долго обиду на человека, то есть демона, с которым проводишь каждую ночь в одной постели. Последний визит перед переселением в мир людей на постоянное место жительства состоялся за месяц до начала учебного года. Город мы от и до обследовали не раз, делали в основном все я и Сона, но Ириас помогала при наличии интереса, изредка. Сегодня же мы прибыли сюда сверить присутствие сверхъестественных существ. Время было уже позднее, отправился чуть раньше, Сестра задержалась с Акино на обсуждение каких-то важных тем. Неторопливо исследовал город, никого постороннего не обнаружил. Вернулся к кругу перемещения и застал там Риас в крайне вызывающем наряде. Девушка была одета в черные обтягивающие латексные штаны, что не были застегнуты на поясе, черные ботинки на высоком каблуке, вместо кофты, или любой другой верхней одежды, была лишь белая лента, повязана на груди, на плечи было накинуто длинное белое пальто, на лице – большие темные очки, вся накрашенная, украшений на себя кучу нацепляла, но в целом образ ее выглядел крайне вызывающе и привлекательно. «Риас, сестренка, ты что на себя напялила? Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastetoandardy. Там уже готово 58 глав. Глава 49. Можно? Риас, сестренка, ты что на себя напялила?» Дернул полоску ткани, и ее грудь чуть ли не выпала на всеобщее обозрение, заставляя щеки девушки пылать огнем. «Думал, что ты усвоила урок. Опять напрашиваешься на порку, дурак!» Шлепнула меня по руке. «Ты что вытворяешь?» Торопливо привела свой наряд в порядок. «Хочешь, чтобы я голой грудью в центре человеческого города щеголяла? Это ты мне скажи!» Смерил ее взглядом. «Вырядилась как? Знаю я!» Гаркнула Риас и демонстративно от меня отвернулась. «Вечно вы, мужчины, не замечаете намеков. Еще как замечаю. Этот наряд я выбрала для...» Замялась, для себя, и еще наложила отводящее внимание заклинание. «Только обладающие магическими навыками существа смогут меня разглядеть, а прохожие даже моего присутствия заметить не смогут». Привела наряд в порядок и повернулась ко мне, показывая язык. «Дурак, но у меня есть с собой запасной вариант». Наряд сестры сменился на кожаное облегающее платье со шнуровкой спереди, большими вырезами на бедрах, полоской кожи, прикрывающей пах, и огромным вырезом на груди, но хотя бы сама грудь была закрыта и пальто сменилось на черное. «Как тебе?» Важно задрала носик. «Этот я выбирала сама. Выходит, прошлый не сама? Ладно, сойдет, но смотри у меня», помахал указательным пальцем перед ее носиком, на что сестра опять фыркнула и отвернулась. Подошел, плотно прижался сзади и обнял, склонившись к уху. «Ты и без вычурных нарядов очень красивая, а в этом платье даже мертвого поставила бы на ноги». Поцеловал в шею, развернулся, взяв ее за руку, и потянулся в противоположную сторону, уводя девушку за собой. «Идем, сегодня на глаза мне попался отличный ресторанчик, здесь недалеко, займем там столик, не хочу пока возвращаться в замок». «Столик?» Растерялась Риас, красная, словно помидор, из-за моих прошлых действий, но потянулась следом. «Какой столик? Когда ты на свидании со столь красивой девушкой, первым делом нужно сводить ее в ресторан, чтобы она вкусно поела, выпила вина, расслабилась, и только потом подкатывай к ней со всякими пикантными предложениями, чтобы у нее не было особого желания на что-то не соглашаться. С свиданий, остальная часть сказанного мной ее ни капли не смущает, и сама виновата, не для проверки же города она это все на себя напялила». «Конечно», кивнул, невозмутимо следуя к цели, Риас подтянулась ко мне ближе, прижимаясь сбоку. «Как еще назвать нашу с тобой совместную ночную прогулку? Помнишь Болгарию? Там было примерно то же самое». Риас чуть парни пустила из ушей. «Но, ты можешь возразить, что мы здесь для изучения местности, но согласить, проверку можно было провести и днем». Повисла пауза, пока сестра не знала, что возразить на мое заявление, она не особо и пыталась, уставившись себе под ноги, в тщетных попытках скрыть волнение. Парень и девушка под руку гуляют по ночному городу, флиртуют, посещают один из лучших ресторанов в городе, а затем целуются под полной луной. Как еще все это назвать, если не свиданием? Риас больше ничего не сказала. Хотела, несколько раз бросив на меня решительный взгляд, но в итоге промолчала всю дорогу до ресторана. Свободных мест, понятное дело, не оказалось, но магия внушения быстро разрешила данный вопрос. Изучил ее недавно. Раньше нужды в ней особой не наблюдалось, однако совсем скоро состоится встреча с самым неприятным персонажем оригинальной истории, и я просто обязан быть во всеоружии, чтобы не отдать ему на растерзание близких себе людей, вернее, существ. Навыки навыками, но драконья аура не пустой звук. Если сестра со счастливой улыбкой легла под вылитую копию Райзера, только менее нахальную из-за отсутствия опыта. Вначале сестра вела себя крайне сдержанно, сильно волновалась, но пара рюмочек местного пойла, подкрепленных магией, чтобы алкоголь действовал на сверхъестественное тело, быстро развязали ей язык, и мы болтали о предстоящих изменениях в нашей жизни с большим задором, поглощая местные блюда, даже не заметили, как время перевалило за 12. «Прогуляемся», — предложил, когда место исчерпало наш интерес. «Самое время утрясти съеденное». «Конечно», — вскочила сестра на ноги, схватила меня за руку и уволокла обратно в город. Когда мы оказались на просторной улочке, посмотрел в небо и загадочно улыбнулась. «Целуются под луной, значит», — многозначительно посмотрела вверх Риас, где как раз ярко светила полная луна. «Ты с самого начала знал, что все так обернется». «Очень смешно», — хмыкнул. «Может, Грейфия и научила меня пользоваться магией времени, мои способности в данной области магии оставляют желать лучшего. Уж будущее предвидеть я точно не умею». Ответ сестру не устроил, продолжающую сверлить меня подозрительным взглядом. «Конечно, нет», — ответил чистую правду. «Я лишь надеялся на МММ». Риас закрыла глаза и молниеносно сократила со мной дистанцию, набрасываясь своими губами на мои. Столь нежный, но в то же время страстный поцелуй прошелся толпой мурашек по всему моему телу, сконцентрировавшись на затылке. Тело на мгновение ослабло от неожиданности и нахлынувших чувств, но имея за плечами немалый опыт, который с годами воздержания явно заржавел, крепко обнял девушку и плотно прижал к себе, а она своими руками хаотично исследовал мою спину. Ох, оторвалась от моих губ Риас, когда воздуха стало совсем не хватать. «Что же я наделала?» — прошептал томным голосом, в котором не было и капли сожаления, и еще раз, лишь на пару мгновений, коснулась моих губ своими. «Нас за это накажут». «С какой стати?» «Точно людских книжек перечитала. Как уже говорил тебе до этого, ничего плохого в случившемся нет, и быть не может. Поцеловались мы, и что? Можем еще раз это сделать». На сей раз поцеловал ее я. И еще, опять поцеловал. И еще много раз. В третий раз коснулся ее губ своими. «Можем делать это постоянно». Всосался во всю силу, пуская в ход навык, отчего девушка обмякла в моих руках, отдаваясь наслаждению на добрых 10 минут. «Но ха-ха, это ведь совсем неправильно», — вяло возражала мне Риас, когда получила свободу от моей атаки и еле смогла собраться с мыслями. «Ха-ха, нам не следует этого делать, мы же», — судя по всему, еще раз ее поцеловал, пока мои руки вовсю наминали ее нижние 90. «Ты или невнимательно читала книжки, которые тебе давала Грейфи, или совсем их не читала, слишком усердно штудируя романы Акина из человеческого мира. У демонов нет такого понятия, как кровосмешение, по одной, но крайне важной причине. В первую очередь мы магические существа, и только во вторую биологические, даже рожденные естественным путем, то есть нам». Риас посмотрела на меня полными надежды глазами. «Можно?» «Еще как». И в этот раз, вместо подростковых ласк одними лишь губами, я перешел на уровень выше, запустив свой язык ей в рот, и девушка уверенно отвечала на мои ласки, даже и не думая отстраняться. Ласкали друг друга нежно, но я был напорист, и в какой-то момент Риас затряслась в моих руках, испытывая свой первый в жизни оргазм, повалившись на меня всем телом. Посреди улицы. МММ. Смогла из себя выдавить, как волны наслаждения чуть отступили. «Это было так приятно, но нам пора возвращаться», — указала на браслет, к которому, кроме усиления магии, для мира людей, приделали еще и передатчик, который светился разными цветами на сигналы из замка. И красный, которым сейчас горел браслет, означать мог только одно: возвращаться, или с минуты на минуту в город явится Грейфия, знаменуя провал миссии и какое-нибудь мне наказание. На Риас никто бы вешать ничего не стал. Да, увы, на следующее утро я проснулся один. Девушка провела ночь в моей постели, в черном кружевном белье, но за несколько минут до будильника убежала из комнаты. Нашла время скромничать. «Ладно, сейчас у меня тоже есть дела, нужно идти с отчетом к старшей сестре». За последними приготовлениями время пролетело незаметно, и 1 апреля я проснулся не в привычной кровати замка, а в своей новой кровати мира людей, под звонок будильника с цветочками, что притащила сюда Риас. Сестра, в отличие от последних дней, тоже был в моей кровати, но не лежала, а сидела и полностью голая. «Доброе утро», — оглянулась и мило мне улыбнулась. «Братик, и как это понимать? Больше глав можно найти на моем бусте. https://bastetoandardy. Там уже готово 59 глав. Глава 50, беструснявая голозадость. И как это понимать? Ой, братик», — прикрыла ладошками уши Риас и поморщилась. «Чего ты раскричался с утра пораньше? Мой крик вполне уместен, в отличие от твоей ноготы». Шлепнул ее по заднице, как смог достать, на что девушка развернулась ко мне передом, выставляя на показ голую грудь, живо отвечая на поставленный вопрос, иначе пеняя на себя. В замке мама требовала, чтобы я спала в одежде, раз уж пробираюсь в твою постель, но здесь мы живем сами по себе и можем диктовать свои правила. Важно заявила, но стушевалась под конец, или немного их подкорректировать. Мама ничего не узнает, а мне еще с детства было удобнее спать нагишом, ухватила одну из подушек и прикрылась ею. Ну так и спала бы голышом в своей постели. Да, я могла бы, опустила виновато глаза в подушку перед собой, но с тобой, братик, мне спится намного лучше, спокойнее. Голый залезть в кровать брата, вырвал из ее лап свою подушку. Извращенка, Риас, как могла, прикрылась руками. Что о, возмутилась девушка. Извращенка, а ты, ее щеки и так были красными, от пикантности происходящего, однако сейчас стали темно-красными, словно спелый помидор. Ты вчера меня, похоже, от воспоминаний прошлого вечера, ты вчерашние к своим сегодняшним выходкам не приплетай, строго покивал на нее указательным пальцем. По-твоему, произошедшие вчера между нами подростковые шалости каким-то образом оправдывают твою сегодняшнюю беструснявую голозадость? Один поцелуй и сразу в койку к парню за продолжением, недовольно покрутил головой из стороны в сторону, сложив руки на груди. Риас, похоже, одной порки тебе было недостаточно. От нарядов портовых шлюх мы кое-как избавились, но я и подумать не мог, что сама их суть крепко-накрепко засядет глубоко в твоей душе, поманил к себе. Иди сюда, сестренка, сейчас мы будем делать из тебя приличную девушку не только внешне, через твою аппетитную попку. Похлопал себя по коленям. Устраивайся поудобнее, процесс перевоспитания может затянуться. Это я-то и извращенка, вскочила с кровати Риас как ошпаренная и попятилась спиной к двери, заикаясь от испуга, проговаривая вслух первое, что пришло в голову. Отчитываешь за такое, а сам меня вчера целовал. Выходит, что ты извращенец, а не я, но первой меня поцеловала ты. Картинно призадумался, постукивая указательным пальцем по подбородку. Тогда извращенцем получаюсь не я. Развращаешь вызывающим видом невинного братика, как не стыдно, изобразил недовольство, цокая языком и мотая головой. Ну ладно, если примешь и, главное, вытерпишь наказание, будем считать, что ты исправилась. До следующего раза, опять призывно похлопал по коленям, ложись животиком вниз. Сестра, ожидаемо, соглашаться с моими требованиями не спешила, поспешно обследуя взглядом комнату в поисках шанса на спасение. Надо, Риас, надо. Важно покивал. Я, а ты, похоже, так ничего и не придумала. Дурак, крикнула во все горло, развернулась и сиганула в дверь, убегая по длинному коридору, виляя мне на прощание голым задом. Братик, ты дурак, вопила, мчась на полной скорости в свою комнату. Она голышом с криками по всему дому носится, а дурак, я, ясно, понятно, кивнул. И чтобы я больше таких закидонов не видел, крикнул ей вдогонку. Мало ли что может произойти, закончил бубнежью себе под нос. 16-й день рождения не за горами. Примечание автора. В Японии учебный год начинается 1 апреля, а день рождения у Сайрона и Риас – 9-го. Молодой господин, в дверях показалась Шури, закрывая собой приятный взору вид удаляющейся сестренки. Не забыли об утренних процедурах? Скоро на занятия, а вы совсем не готовы. «Ты и здесь собираешься меня мыть?» – прищурился. «Мне почти 16, не будет ли это выглядеть странно?» «Конечно же нет», – невозмутимо ответила Шури, выпитив грудь. «Как ваша слуга и горничная клана Гримария обязана заботиться о чистоте своего господина?» «Пойдемте», – потащила в ванну. «Миражанна присоединится к нам с минуты на минуту. 10 минут назад. Куа. Поместье Гримари в мире людей. Кухня. В осветленном помещении царила тишина», которую разгоняли шипение на сковороде и стук двух ножей, нарезающих свежие продукты. Первый нож находился в руках Миражанны Штраус, готовившей завтрак на всех. Девушка оказалась на кухне одной из первых и решила не терять времени даром, а ее подруга по свите будущего главы клана Гримари, Набара Кугисаки, уже завтракала, попутно готовя себе на обед в школу бутерброды. Вторая девушка избегала всякого общения и обычно заканчивал свои дела на кухне еще до появления кого-либо, но сегодня был особенный день, первый день на новом месте, в другом мире. От волнения и предвкушения новых событий расписание сбилось у многих здешних обитателей. На кухню заглянула Химеджи Машури в одном лишь халате. «Мира, идем!» Поманила она светловолосую девушку за собой. «Попросила Акина подменить тебя здесь, а то молодой господин вот-вот проснется». Мира широко улыбнулась и молча кивнула. «Пусть мы и переехали, наши с ним утренние процедуры никто не отменял». Женщина озвучивать не стала, что получила таковой приказ от самой Грейфи. «Секундочку, а то завтрак пригорит», — указала девушка на сковороду и поспешила закончить нарезку. «Прибегу через минутку потрогать молодого господина». «Ой, осеклась, то есть помыть, хе-хе-хе». Шури в ответ улыбнулась, кивнула и покинула помещение, направляясь в сторону утренних перекрикиваний ее господина с сестрой, а Мира внимательно следила за плитой, ерзая на месте, не находя себе места, дожидаясь Акина, под внимательным взглядом девушки с короткими рыжими волосами. «Почему?» – очень тихо прошептала Набару, складывая обед в сумку и рассчитывая, что ее никто не услышит, но она недооценила возможности демонического слуха. «Вы только посмотрите», – хитро улыбнулась Мира. «У кого-то язык прорезался, или мне показалось?» – прищурилась на девушку. «Что ты сказала?» – «Я не расслышала». Набару промолчала, закончила с делами и направилась к выходу из кухни. «Ну давай же», – остановила ее в дверях бывшая отступница. «Чего ты как нелюдимая? Поговори уже со мной. У тебя был ко мне вопрос, задавай». «Я спрашивала, почему?» – произнесла нахмурившаяся Набару. «Почему ты потакаешь всем прихотям демона? Еще и счастливая вон какая скачешь от мысли, что будешь его намывать. Он убивает людей и пожирает их души. Живое воплощение зла, демон, а ты счастлива быть его слугой? Не понимаю. Ахахаха». Звонко рассмеялась Мира, согнувшись в дугу и стуча рукой по столу. «Ой, насмешила. Ха-ха-ха, это ж надо такое выдать. Сайрон свою сестру постоянно пеняет за слишком сильное увлечение книжками людей, а тут есть образец еще более уника. Ха-ха-ха», не смогла договорить за приступом истеричного смеха Мира. «Что смешного?» Еще сильнее насупилась Набару. «Ты, ух», перевела дыхание девушка. «Ты говоришь настолько абсурдные вещи, что я при всем желании не смогла сдержаться. Это ж надо, убивают людей и пожирают их души. Прям как в современных японских мультиках», — вернула спокойствие. «Скажи мне, пожалуйста, ты ведь не первый день рядом с нашим господином?» Собеседница слабо кивнула. «Хоть раз видела, чтобы он или кто-то из его родственников это делал?» Набару промолчала, но ответ был очевиден без слов. «Не видела и не могла видеть», — ответила бывшая отступница на свой же вопрос. «Потому что законами самих демонов делать это запрещено. И даже если бы было разрешено, сильно сомневаюсь, что наш хозяин стал бы прибегать к столь низким методам. Не мне тебе рассказывать». Набару была единственной, кто во время тренировок осмелился бросить вызов Сайрону. Проиграла за мгновение, но поступок ее выглядел очень храбро для остальных девушек. «Наш хозяин и так сильный, но это не повод ему служить». Важно задрала нос Набару, продолжая стоять на своем. «Тебя от самой себя не воротит, быть демоном. Извини, мне нужно идти», — Шури разозлиться. Ощутила Мира приближение Акина, «да и я сама не прочь полопать нашего хозяина-красавца, но тебе кое-что скажу. Не только нашего господина беспокоит твое поведение. Я на себе познала, что случается, если твои товарищи не действуют заодно с тобой. Своей жизни до обращения я не помню, потому о ней говорить не стану. Но ответь мне вот на какой вопрос: тебя в чем-то здесь ограничивают, что-то запрещают, тебя как-то ущемляют, принуждают к чему-то неприятному, или же ты видела что-то крайне недопустимое с точки зрения обыденной морали? Ты хоть в чем-нибудь нуждаешься?» Набару в ответ опять промолчала, но за всю жизнь в клане Гримари ей ни разу ничего не запрещали без веской причины. И девушка это прекрасно понимала, но пыталась подавить эти факты ненавистью к демонам, что внушали ей с раннего детства. «Думается, что нет, раз молчишь, тогда почему тебе здесь, среди нас, плохо? Или же стоит задать вопрос по-другому: кто тебе насвистел в уши, что демоны – это абсолютное зло по своей природе, и находиться с ними рядом – это тоже зло, даже не говоря про становление одним из них? Над чем тебе действительно стоит задуматься? Тебе здесь, с нами, действительно так плохо?» На добрую минуту в помещении повисла тишина, пока Набару пыталась переварить услышанное. «Прости, но я побежала, облапаю нашего господина где можно и нельзя». Мира хищно облизнулась и убежала, оставляя ошарашенную девушку наедине со своими мыслями. «Почему?» – прошептала Набару в пустоту, наблюдая за быстро удаляющейся собеседницей, а затем медленно поплелась к выходу. «И правда, почему? Больше глав можно найти на моем бусте». https://bastito_andrday. Там уже готово 60 глав. Глава 51, инфа. Утренние процедуры, по замковым чертежам, меня мыли Шури и Мира, прошли штатно. Непонятно только почему Мира начала меня открыто домогаться. Девушки обязаны мыть меня во всех местах без исключения, таковы правила, но и я ведь не сопливый юнец, а практически 50-летний мужик с огромным гаремом в другом мире, способен отличить обязательные обмывания от нацеленных поглаживаний в интимных местах, добавить до кучи загадочную улыбку с покрасневшими щечками. Может, она таким образом пытается выказать благодарность за спасение? Есть над чем подумать. Завтрак, к моему удивлению, ничем особо не отличался от привычного, замкового. Моя свита уже насчитывала троих существ, а у Риас их и того больше. Разве что качественный разрыв был огромной пропастью с перевесом у моих девочек. Риас к своим 16 годам добралась таки до заветной отметки в 1000 дарики. Система развития, анализ, имя, Риас Гримари, очки здоровья, 4902, очки маны, 31578, энергия жизни, 10488, доступно для использования 1%, ограничение мира, сила, 43, ловкость, 49, выносливость, 114, привлекательность, 336, интеллект, 277, удача, 354, 32 тысячи маны. Физически она в 10 раз слабее Райзера, но магически отстает от своего жениха лишь на 5000 маны. Находится примерно на уровне слабых агентов СР-9, но с магией и нашей врожденной силой, слабым бойцом ее назвать язык не повернется. Если же сравнивать с моими слугами и фамильером, Набару, 1400 дарики и 22 тысячи маны, Нокс, 1200 дарики и 300 тысяч маны, Мира, 500 дарики и 10 тысяч маны в повседневном режиме, 1200 дарики и 20 тысяч маны в боевом, Шури, 1100 дарики и 17 тысяч маны. Как и говорил ранее, в числовом варианте все мои слуги сильнее Риас, естественно с оговорками. Про слуг же сестренки даже упоминать не хочется. Все как один, слабые. Работать с ними и работать. Со мной же сравнивать сестрицу смысла нет. Система развития, инфа. Имя пользователя. Сайрон Гримари. Уровень. Раса. Демон. Пол. Мужской. Очки здоровья. 1530000. СВ. Очки маны. 2890000. ВИ. Энергия жизни. 3060000. С плюс Л, В, доступно для использования 1%, ограничение мира, энергия души, ограничение мира, сила, 74609 плюс 291 равно 900, ловкость, 73612 плюс 288 равно 900, выносливость, 121141 плюс 559 равно 1700, привлекательность. 49165 плюс 0 равно 165, интеллект, 120194 плюс 1506 равно 1700, удача, 34143 плюс 0 равно 143, пояснение, а Б плюс С равно Д, А, атрибут прошлого инфа, Б, голый атрибут сейчас, естественный рост от тренировок с бустом от кулинарии, С, атрибуты, что добросил Сай с охоты, Д, итоговое значение атрибута на данный момент, за практически полных 16 лет, 12 лет в сознании, имея некоторые знания о сильных и слабых сторонах своего развития, наряду с небольшими, но помехами со стороны факта моего рождения в клане Гримари, имею вдвое превосходящую силу старпомов Йонка в мире куска, опять же, с некоторыми оговорками, 306 тысяч дарики и почти 3 миллиона маны, совсем не дурно. Осталось лишь выяснить, насколько я отстаю или превосхожу местную боевую элиту. Первый удачный случай представится через годик-полтора. Итоговый результат, как бы все ни обернулось, меня полностью устраивает. Подводя промежуточные итоги, развитие через кулинарию пусть и не самый быстрый из возможных способов, но очень действенный, как и охота на отступников. С навыками же, навыки, языки, улучшенная выживаемость. Уровень 3. Высочайшие любовные игры. Уровень 45. Улучшенный анализ. Уровень 17. Продвинутый магический анализ. Уровень 31. Высочайшее управление энергией жизни. Уровень 98. Продвинутая кулинария. Уровень 77. Управление энергией души. Уровень 1. Регенерация тканей. Уровень 34. Продвинутые боевые искусства. Уровень 119. Улучшенная медицина. Уровень 6. Морская навигация. Уровень 1. Абсорбция. Уровень 2. Продвинутая абсолютная защита. Сокращение затрат в 320 единиц. Уровень 32. Королевская воля. Минимальный порог формирования 100 тысяч энергии. Затраты на формирование 99%. Уровень 1. Высочайшая сила разрушения. 1 сила разрушения равно 355. 2 бонус происхождения. Маны. Уровень 45. Высочайший контроль маны. Уровень 182. Продвинутое магическое усиление. Уровень 47. Пояснение. Обычный навык. 1-200 уровень. Улучшенный. 200-400 уровень. Продвинутый. 400-600 уровень. Высочайший. 600-800 уровень. Абсолютный. 800-1000 уровень. Здесь все осталось штатно. Остальные же магические навыки изрядно перетасовались. Система это сбоит. Или так должно быть, но у меня сложилось впечатление, будто она жонглировала навыками как вздумается, выкидывая странные финты. Из-за ее игрищ открылся новый навык, с последующим пожиранием многих уже имеющихся. Стихийная магия, принцип преобразования. 1 единица стихийной магии равно 93 маны. Уровень 7. Когда магия огня, воды и воздуха достигли 200 уровня, система их пожрала, как и другие навыки схожего типа, выплюнув мне новый навык, дающий способность управлять любым видом стихийной магии без предварительного изучения магического круга конкретного типа. Новый навык стоит дешевле предыдущих, и все на этом его плюсы заканчиваются. Развивается он отвратительно медленно, новых способностей не дает, а про комбинирование разных элементов и заикаться не стоит. Мои скудные познания в этой области и то больше дают, чем новоприобретенный навык. В потенциале он выглядит грозно, но сейчас находится скорее на уровне мусора, чем чего-то полезного. Магия гравитации на 200 уровне превратилась в магию пространства и исчез телекинез, применяемый теперь через пространственный навык. Пространственная магия, принцип преобразования. 1 единица магии пространства равно 381 маны. Уровень 19. Медленно развивается, стоит дорого и позволяет использовать поглощенное, идентичен стихийному навыку. Потенциально, да. Сейчас, такой же мусор, как и ранее упомянутый его собрат. Третьим монстром Франкенштейна, или же моей системы, стал навык манипуляций с разумом. Магия разума, принцип преобразования. 1 единица магии разума равно 316 маны. Уровень 84. Этот навык, если быть точнее, система, сожрала у меня способность создавать иллюзии, которым обучила Нокс, а ее учителем была Ундина. Подруга по магическому лесу, навык дорогой, но для задуманного мною плана по устранению одного назойливого слабака, должно быть более чем достаточно. Замыкает список новоприобретенных навыков самой дорогой из мною увиденных, если не считать врожденного, сил разрушения, способность манипулировать временем. Магия времени, принцип преобразования. 1 единица магии времени равно 845 маны. Уровень 155. Данный навык никого не поглощал при своем появлении, ничего не менял в системе, оказавшись последним в списке не просто так, это же големая имба. Когда раскачается, сейчас он выглядит крайне слабо, на живых существ не работает, на массивные объекты или большие пространства не работает, и это с моим-то резервом. Могу лишь отматывать время для маленьких неживых объектов вперед и назад, но качаю его как угорелый, наравне с силой разрушения. Возможно, я нашел что-то сильнее приобретенной по праву рождения силы. Или сила разрушения в моих руках сможет пожирать само время. Посмотрим, как это все барахло работает, мне категорически непонятно, но старых навыков я не лишился, уже хорошо. Стало сложнее развивать комбинированные, ничего, не маленький, справлюсь, но как маг я уже могу считаться крайне опасной сущностью. Интересно, на каком я сейчас месте во всем мире по силам? На душе, от переезда в мир людей, было крайне приятно. Дело в том, что Венелана осталась совершенно одна. Первым делом из замка свалил отец, загробастав с собой добрую половину лояльных слуг. Теперь мы с Риас, прихватив свои свиты, а в скором времени из замка отчалит Грейфия со всей свитой старшей сестры, прихватив львиную долю от оставшихся слуг, ведь большей своей частью они остались в замке именно из-за Грейфи. Серафина занята крайне важными делами, о которых нам с Риас не сообщалось, но зная будущее, сложить 2 и 2 не составит особого труда. Через пару дней в замке будет жить одна лишь Венелана и пара демонов, которым она все время капала про меня на мозги. От одной лишь мысли по этому поводу на душе становится приятно. Эту зазнавшуюся бабу мне ни капельки не жаль. Пусть пожинает плоды своего многолетнего труда по планомерному уничтожению нашей семьи изнутри.